Глава 31. Часть 1. Райден. Братишка, хочу сказать тебе, что этот поединок был самым коротким из всех, которые я видел в своей жизни. Даже не успел зрелищем насладиться, ворчит в шутку Дорс, развалившись в соседнем с водительским креслом сидении. Аналогично. Поддакивает Стив, заняв задний ряд внедорожника и разместившись по центру, чтобы отлично видеть дорогу. Разве можно меньше, чем за 30 секунд разделываться с противником? Это ни разу не показательно. Зато оперативно. С врагами только так и надо. Сжимаю кулаки, отчего оплетка руля натужно скрипит, и перевожу взгляд на часы на приборной панели. Тем более... Время поджимает, а нам еще гнать и гнать. 17:05. На улице уже смеркается, а мы только-только покинули пределы северной стаи на 5-й повышенной, устремляясь в сторону Маевска. И именно там, точнее в 50 километрах за ним, судя по датчику слежения, остановилась машина, в которой, по словам Чака, уехала из леса Мия и Лесничий. Какой расчет прибытия по времени? В четвертый раз за последний час уточняю у побратима, вызвавшегося быть моим штурманом. Да, я сам сел за руль, потому что прохлаждаться в пассажирском кресле в такой напряженный момент, когда каждая секунда на вес золота, кажется невыносимым и подобно медленной пытке. И вот теперь я без зазрения совести каждые 15 минут дергаю парней, надеясь, что итоговые цифры чуть-чуть сдвинутся назад. 1:32. Сверяется с навигатором Дорс. Еще 10 минут отыграли. Отлично. Киваю и вспоминаю то, что произошло чуть более часа назад. Вопрос с гадом Борсовым решился так, как я планировал. Серый задрал волка Грега практически сразу. Джейкоб быстро зафиксировал отсутствие нарушений в поединке и полное соответствие регламенту и всем правилам. И как только мне дали добро, пожав руку контролеру и цефу, я мгновенно нырнул в подготовленную для поездки тачку. Моей паре каждую минуту грозила опасность, потому медлить я не собирался. Однако и Бет, и братья отпускать меня одного не планировали. «Про нас забыл!» — рыкнул недовольно Дорс, заскочив в салон внедорожника в тот момент, когда он начал движение. «Мы тоже размяться хотим. Не все себе одному шавок по углам раскидывать». «Совершенно верно!» — поддакнул второй, заскакивая следом. «Ну, извините, ребята, я думал, вам и тут дела найдутся». Хмыкнул, покачав головой. «Стив, ты, кажется, говорил, что в стае какие-то важные дела вновь нарисовались. А ты, Дорс, с контролером горел желанием пообщаться?» «Сначала луна, а потом и поболтушки». Фыркнули братья чуть ли не хором, в очередной раз доказывая свое родство, а также дружбу, которой мы все дорожили. Да, с такими друзьями и помощниками мне несказанно повезло, за что с удовольствием каждый раз благодарю мать Луну. А еще неустанно напоминаю ей, чтобы и Мию мою берегла и защищала. И вот теперь, не замечая препятствий и нарушая всевозможные правила дорожного движения, наша машина летит вперед. «Так, они вновь поехали», — сообщает Стив, проверяя яркую точку на экране телефона. «Ага, заправлялись, походу. Больше ничего другого рядом нет». «Вот и хорошо. Если они двигаются к нам, то и время до встречи еще сократится», — кивает довольно Дорс. Я же, отметив, что встречки на трассе не наблюдается, давлю педаль в пол и начинаю обгон черепашек, которым некуда спешить, в отличие от меня. Час в дороге кажется и коротким, и длинным одновременно. Парни как могут отвлекают... обсуждая прошедший бой и предстоящие действия. Но особо не вслушиваюсь в фоновую болтовню. Меня больше волнует внутренний дискомфорт в душе. Звонок от Чака не радует. Все же Борсов успел перед смертью подложить хорошую свинью, объявив охоту на мою девочку. А желающих заработать грязными делишками приличную сумму наличных оказалось больше, чем я думал. «Мы нашли машину Мии, тут полный бедлам. Борсовские волки дерутся с восточными». Раздается на весь салон, так как Стив включает громкую связь. «Парни видели Винса, но сейчас он пропал. Ищем. Когда вас ждать?» 4 минуты!» — сверяется побратим. «Принял!» — голос Чака отдаляется, а следом звучит рык и звуки драки. Выжимаю из машины максимум, заставляя двигатель взреветь, и устремляюсь вперед. «Мия, родная, держись! Я рядом!» Сердце набатом грохочет в груди, мышцы сжимаются в напряжении. Серый беснуется, готовый к старту, мысленно отсчитываю секунды до прибытия. И как только преодолеваем поворот, в глаза бросается настоящая битва, что устроили ради одной маленькой самочки больше сотни матерых хищников. Заглушив двигатель, распахиваю дверь, и на улицу выпрыгивает уже перевоплотившийся Серый. Времени нет, ощущаю эту внутренней чуйкой. Надо спешить, и очень серьезно. Сходу врезаюсь в самую гущу, одновременно посылая своим бойцам информацию о том, что я среди них, а также транслирую последние секунды жизни Грега. Довольный вой и рык раздаются практически отовсюду. У моих ребят будто второе дыхание открывается. Несколько вервольфов набрасываются сбоку и сзади одновременно. Раздираю одного еще на подлете, другого берет на себя прикрывающий правый бок Дорс. Третьего добиваю сам. Стив ввязывается в бой с двумя оборотнями Винса, которые оттесняют Чака в сторону трассы. Парни справляются хорошо, потому, не тратя время, прорываюсь вперед, используя силу Альфы. Стараюсь в этой неразберихе уловить аромат той, кто дороже жизни. Но среди сотен различных запахов никак не могу уловить одного единственного. И это нервирует и заставляет сердце сбиваться с ритма. «Милая, подскажи, где ты?» Умоляю мысленно, прорываясь все дальше и дальше вглубь деревушки. В один момент взгляд привлекает старик, который еще дышит, но лежит с закрытыми глазами. «Лесничий! Нашелся!» «А где Мия?» Бросаюсь ближе к деду, внимательно сканируя территорию. Но кроме человека тут никого нет. Дергаюсь влево, затем вправо, принюхиваюсь, но запахи наслаиваются друг на друга, сбивая с толку, маня и обманывая, и не позволяют взять след. Дьявол! Нервное напряжение начинает зашкаливать, удары сердца оглушительно барабанят в голове, душа беспокойно мечется. Серый на пределе возможностей напрягает все органы чувств, стараясь постичь то, что было здесь немного ранее. И ничего. Моя пара словно растворилась. И в тот момент, когда паника накатывает, как приливная волна, грозя смыть остатки здравомыслия, где-то на подкорке вновь возникает образ маленького косолапого волчонка с темно-серыми глазами, в которых заметны синие крапинки. Малыш слегка переступает лапками, а затем ошарашивает. «Папа, спаси нас! Я покажу!» Часть вторая. «Сын?» Задаю мысленный вопрос мелкому пушистому комку на пухлых лапах и хмурюсь. Слишком все это напоминает горячечный бред, вызванный отчаянием. Но от малыша веет такой открытой и незамутненной любовью, теплом и светом и нежно-сладким ароматом моей пары, что все сомнения тают, как снег по весне на ярком солнцепёке. «Сын!» Повторяю уже утвердительно, а затем и с уверенностью. «Сын!» Сердце делает рваный скачок, оживая. Пульс учащается, душа обретает крылья, а я надежду. Серый приходит в себя, побеждая поселившуюся внутри безнадежность, и рыкает так, что несколько оборотней в стороне отскакивают друг от друга, поджимая хвосты и на время забывая о драке. Прикрываю на секунду глаза, пытаясь внутренне ощутить тонкую ниточку связи, тянущуюся от волчонка ко мне, и, не чуя лап, стрелой устремляюсь вдоль кромки леса, забирая все дальше к востоку. «Райден, все в порядке! Ты куда?» Долетает до мысленной связи удивление и беспокойство от побратима. Он изо всех сил пытается успеть за мной, но Серый мчится на пределе возможностей, потому расстояние с каждой секундой увеличивается. «Сын зовет». Посылаю ответ и добавляю образ малыша, чтобы не напугать друга. Но, обернувшись, понимаю, что ни удивить не выходит. У волка Дорса делается настолько ошарашенный и обалделый вид, что через секунду его лапы путаются, он спотыкается и чудом не врезается в препятствие, встречающееся на пути. «Что?» «Сам в шоке». Фырчу мысленно. Да, это событие из области фантастики, а не рядовой случай. Хотя совершенно плевать на все вокруг. Главное, моя семья, Мия и сын, которым я сейчас нужен. И чем быстрее мы встретимся, тем лучше. Ведомой призрачной нитью я с каждой отщелкнутой секундой внутренних часов все четче и ярче начинаю улавливать нашу взаимосвязь, родство, единство с малышом, а потом приходит и ощущение связи с истиной. Ее переживания, нервная дрожь, неуверенность, страх и в то же время желание бороться, отстаивать свои интересы и не прогибаться под жестокие обстоятельства легкой щекоткой пробегают по самому сердцу, задевают внутренние струны, будоражат кровь. «Родная, я рядом», — посылаю мысленный сигнал своей паре. Хочется ее поддержать, придать уверенности, подсказать, что вот он я, на подходе, еще минута и встретимся. Но на чудо не сильно рассчитываю, однако тепло в ответ подсказывает, что и Мия меня почувствовала. Резко забираю влево, обходя странную полуразвалившуюся постройку, внезапно выросшую на пути, и замечаю спрятанную в пролеске машину. Моя девочка упирается руками и ногами, не позволяя двум смертникам запихнуть себя в машину. Один из них — Винс. Этого мерзкого скунса узнаю мгновенно. Вот он что-то тихо говорит, после чего незнакомый оборотень оббегает транспорт и занимает место водителя, а Ноев, сильно сжав плечо моей пары и тряхнув ее, как куклу, замахивается. Пелена опускается на глаза, превращая мир в черно-красное марево. В душе разгорается пламя, сжигая внутренности. Я так сильно ощущаю в этот момент истинную и ее душевное состояние, что, кажется, даже мысли читаю. Страх малышки убивает, выкручивая внутренности. «Только попробуй, гад!» Рыкает Серый, выпуская на волю всю ненависть, всю силу Альфы, все переживания последних дней. Ударная волна эмоций обрушивается на врагов, как цунами. Винс дергается от Мии в сторону и приседает, затыкая уши. Водитель же бьется головой о руль, завывая и сползает в открытую дверь, напоминая эмбрион. Больше немедля огромными прыжками устремляюсь вперед. Я знаю одно — двум уродам осталось жить считанные секунды.